Опасный огонек. Подвал остался позади, и в глаза мне ударил яркий свет. Здесь, наверху, был день, а я шел и до сих пор не верил, что мое заточение окончилось. Пастор порылся в шкафу и дал мне какие-то вещи переодеться. Я молча принял и переоделся. От меня все еще воняло, но я боялся произнести хотя бы слово. Боялся спугнуть свою свободу. Она казалась такой близкой. Я буквально заставлял себя стоять на месте, а не пытаться убежать отсюда на край света. Голос внутри меня кричал: «Уноси ноги!» Я оглянулся на дверь. Интересно, она открыта или нет? А если не получится? В прошлый раз он меня чуть не убил. В этот раз может довести начатое до конца. Я уже не знал, кто стоит передо мной. Мне казалось, что я знаю его всю жизнь. И я всегда подозревал, что он лицемер. Но не думал, что он убийца и работорговец. Выходит, этот человек не был мне знаком. Даже в лице пастора я теперь разглядел не просто опасный огонек, а маниакальное желание причинять боль. И очень сильно боялся его. Страх заставлял меня быть осторожным. «Ты неважно выглядишь сегодня», — как бы, между прочим, бросил он, рассматривая следы своего насилия. «Это неудивительно», — осторожно ответил я и, набравшись смелости, продолжил. «Вы заперли меня в подвале на 3 дня, предварительно избив. У тебя что-то болит?» Он не слышал меня. «Особых повреждений я не вижу». «Ты должен понять, я справедливо тебя наказал». И при этом объяснил, за что. «Адам, ты теперь должен стать полноценным членом нашей общины. Я лично буду тебя контролировать». «Послушайте, я вообще не хочу в этом участвовать. Я просто хочу уйти и жить своей жизнью». Я попытался достучаться до него. «Мои родители реально верят, но мне это не нужно». «Достаточно объяснений. Ты хочешь сказать, что после всего, что узнал, спокойно уйдешь и будешь жить мирской жизнью?» Он задумался, потом хлопнул себя по колену. «А я думал, ты умнее». Он подскочил и навис надо мной. Я вжался в кресло, проклиная свой длинный язык. «Твое дело слушать меня, говорить только то, что я прикажу». «И только тогда, когда я тебе это прикажу. Понятно?» Я поспешно кивнул. «То-то же, так бы сразу. Надоело тебя воспитывать, другие позговорчивей были. А с тобой столько проблем. Теперь покажи, как ты понял». Он снял ремень и расстегнул молнию на штанах. Подойдя ко мне, скомандовал. «Мне очень нравится пороть молодых мальчиков. Меня это заводит. Сейчас у меня есть возможность поиграть с тобой. Снимай штаны и ложись на диван». «Прямо сейчас? Блин, да он реальный извращенец». «Не заставляй повторять 2-же», — прорычал он и замахнулся ремнем. Я злился на него и на ситуацию, и не торопился выполнять требования. Хотелось просто отмотать время назад, когда была возможность свалить из дома. И просто сбежать. А может быть, ударить этого козла по голове чем-нибудь, если будет возможность? Каковы мои шансы свалить его? «Адам», — прервал мои злобные мысли пастор, — «я устал ждать. Ты собираешься выполнять требования? Я буду изгонять из тебя зло. Только через боль из плоти выходят демоны». С этим он 2 руками взял меня за руку и швырнул на диван. «Штаны снял! Быстро!» – прошипел пастор. Я закрыл глаза, стягивая штаны, и осторожно лег на диван. Было жутко стыдно, но у меня больше не было выбора. А затем последовал первый удар по заднице, отчего кровь прилила, и лицо стало красным. Но это не волновало пастора, он продолжал пытку и с размаху снова ударил, на этот раз по спине. Я задохнулся от боли. Затем он стал жестко пороть меня, обзывая пособником дьявола, вместилищем тьмы, легионом бесов. Глаза налились кровью, и я уже ничего не видел. Только чувствовал, как он порит меня. Его ремень причинял мне чудовищную боль. «Давай, молись, мелкий подонок, вот так!» — кричал он. Жесткая порка продолжалась и продолжалась. Дышать становилось труднее и труднее. И вот когда он в очередной раз силой ударил меня, я в итоге потерял сознание. В себя я пришел в той же позе. Во рту был вкус крови. Значит, он бил меня по лицу снова. Этот урод даже не удосужился поднять мою голову. Сидел и смотрел на меня, как показалось, живым интересом. Наверное, прикидывал, до смерти он меня избил или просто до потери сознания. Вот такая у него эстетика. Проснулся уже? Хочешь пить? Я приготовил кофе. Тебе надо бы потренироваться и увеличивать свой болевой порог. Мне, знаешь ли, не нравится, когда отрубаются во время процесса изгнания демонов. Блин, он говорил так, будто ничего особенного не произошло. Как погоду, обсуждал на досуге. Я не успевал отслеживать перемены его настроения. Я согласился выпить кофе. Пастор, крякнув одобрительно, пошел за ним на кухню. Прям гостеприимный хозяин. Никакого кофе я не хотел. Все тело соднило и жгло. Мне хотелось выпить обезболивающие. Мучитель вернулся, неся поднос с двумя чашками. Я сделал вид, что благодарен, и стал пить. Было больно и невкусно. Но злить пастора нельзя. Но после кофе я почувствовал прилив сил и был рад, что смог его выпить. Потом я получил разрешение принять душ и даже воспользоваться имеющимися там косметическими средствами. Я чуть не бегом помчался в желанное место. Закрыв дверь на замок, я запрыгнул в душ и включил горячую воду. Вода была очень горячей, и я с наслаждением стоял под упругими струями. Потом взял мочалку и мыло и соскреб, наверное, верхний слой кожи. Так хотелось избавиться от подвального запаха и грязи. Постояв еще 5 минут, решил не злоупотреблять благодушием пастора. Выключил воду и вытерся. В ванной имелся фен и, самое главное, зеркало. Я с опаской посмотрел на себя и не узнал. Опухоль на лице, видимо, спала, но синяк был почти на всей правой стороне. Да, видел бы меня сейчас Владислав Олегович. В гостиной меня ждала свежая одежда. Вообще, пастор внезапно изменился и вел себя заботливо и даже мило. «Адам, я не такой жестокий человек, как ты думаешь. Со мной можно договориться. Ты ведь хочешь договориться?» Он подмигнул. А мне сразу стало не по себе. «Я буду молчать обо всем, если вы об этом». «То, что ты будешь молчать, сомнений нет», — засмеялся он. «Просто тут такое дело. Раз уж ты все про меня знаешь, то мне нет смысла перед тобой ходить вокруг да около. У меня есть потребности. А как ты знаешь, я одинок. Моя жена покончила с собой после того, как нашего сына изнасиловали и убили какие-то негодяи».